Бутылка медицинского спирта. Устроившись на работу, Лена потребовала, чтобы во время ее смены родители в аптеку не приходили. И они вынуждены были подчиниться, хотя им очень хотелось посмотреть на нее в новой обстановке. Довольно долго никакого предлога для визита в аптеку не было. Но когда в России произошел очередной кризис, Боря решил отправить своим родственникам посылку с вещами. Он специально дождался воскресенья, когда почта была закрыта, и пошел в ее филиал, находившийся в аптеке. Войдя, он увидел девушку, которая показалась ему знакомой. «Здравствуйте, Боря», — сказала она, улыбаясь. «Привет», — ответил он, напряженно в нее всматриваясь. «Не узнаете?» «Нет», — признался он. «Я Таня, ваша бывшая соседка. Вы возили меня в школу на собеседование, помните?» «Конечно, помню. Но с тех пор ты так похорошела, что тебя не узнать». «Спасибо». «Значит, ты тоже здесь работаешь?» «Как видите». «Неужели вам охота проводить время в аптеке? Лучше бы с мальчиками встречались». «Одно другому не мешает». «А когда же вы учитесь?» — спросил Коган. «Мы должны все успевать. Жизнь такая», — сказала Таня и пошла помогать другим девушкам, которые расставляли только что привезенные товары и весело щебетали. Борис подошел к ним. Им было приятно его внимание. И даже Лена не проявляла недовольства. Он впервые встретил их угловатыми худенькими подростками, а теперь они стали яркими, привлекательными девушками. И его дочь, которую он всегда считал красивой, ничем среди них не выделялась. «Значит, теперь мне уже нравятся все молоденькие», — подумал он. «Наверное, я начал стареть». В этот момент из складской части помещения выплыла хозяйская дочь, толкая тележку с новой партией товаров. Увидев ее, Боря с облегчением вздохнул. «Нет, он еще не такой старый. И нравятся ему далеко не все молоденькие». «Па, ты мешаешь нам работать. У нас из-за этого могут быть неприятности», — услышал он голос Лены. «Я хотел отправить посылку. Вот». «Хорошо, пошли». Лена повела его в угол, где было почтовое отделение. Взвесила посылку, поставила штамп и назвала цену. «Отправляй», — сказал Борис. «Давай деньги». Он удивленно посмотрел на дочь. Ее сотрудницы были заняты в другом конце помещения. Хозяйка ушла, и никто их не видел. А значит, вполне можно было, не беря с него денег, поставить на посылку штамп и положить ее в кучу других, уже готовых к отправлению. На его прежней родине это воспринималось бы как нечто само собой разумеющееся и считалось бы не более чем мелкой услугой. «Лена», — сказал он, показывая своим видом и голосом, как он удивлен. «Ты что, Лена?» «Ничего», — ответила она и повторила сумму, которую он должен заплатить. Борис увидел, что настаивать бесполезно, и нехотя достал кошелек. Лена оформила посылку и пошла к своим подругам. В этот момент небритый, неряшливо одетый мужчина с бутылкой медицинского спирта, минуя кассу, направился к выходу. «Сэр, вы куда?» — спросила Лена. «Не твое дело, мокрощелка!» — рявкнул он и оттолкнул ее. Борис подскочил к нему и изо всей силы ударил ногой в пах. Мужчина согнулся. Но поскольку он был острижен наголо, Борис не мог схватить его за волосы и привычным движением приложить головой к своему колену. Он должен был затратить несколько дополнительных секунд, чтобы обхватить его лысый череп двумя руками. Вор дернулся, и удар получился не такой сильный. А Коган стал искать глазами предметы, которые можно было бы использовать как оружие. Но вокруг стояли только маленькие картонные коробки и пластмассовые баночки с лекарствами. У Бориса мелькнула мысль, что когда бандит придет в себя, ему не сдобровать. И в этот момент Таня ударила вора по голове стеклянной бутылкой. Бутылка разбилась, из нее вытек спирт, и в аптеке запахло алкоголем. Вор упал. Борис бросился на него и заломил ему руки за спину. А неповоротливая с виду хозяйка тут же оказалась рядом и протянула ему клейкую ленту. Борис замотал вору сначала руки, а потом и ноги. Вечером, когда Коганы собрались за ужином, Лена сказала, что хозяин провел с ними специальный инструктаж и строжайше запретил останавливать воров собственными силами. На это существует полиция. Борис только пожал плечами. Он прекрасно помнил, как Ося рассказывал ему о своей работе в магазине. И не стал бы ввязываться в драку, если бы вор толкнул любую другую девушку. Но спокойно смотреть, как обижают его дочь, он не мог. Говорить об этом Лене он не хотел. Поэтому начал рассказывать о том, что вскоре ему предстоит поездка в небольшой городок Гранд-Форкс на севере Миннесоты. Там он должен отрегулировать работу старого кондиционера. А поскольку документации никакой не сохранилось, то неизвестно, сколько ему там придется пробыть.